Глава 36. Убери котел, душечка. Главная Карен зашла в комнату, где уже собрались все остальные Карен. Знаешь, душечка, последнее испытание я предлагаю провести без потухших фей. Может, пусть будет огромная летучая мышь в носках? Предложила Карен с разными ушами. А почему в носках, душечка? Спросила высокая Карен. Ну, это очень странно, душечка. А то, что странно, всегда пугает. Или смешит, заметила низенькая Карен. Как они вообще проходят непроходимые испытания? Завопила главная Карен, и все ахнули. Я тебя и не заметила, с волнением пробормотала Карен с сырной теркой. Они умные, отозвалась высокая Карен. «Поэтому и проходит потрясающе!» «Тихо!» — крикнула главная Карен. «Испытания получились глупыми. Все эти потухшие феи, фургончики, туманная машинка...» Она с яростью наступила на туманную машинку и раздавила ее. Карен с туманной машинкой тихо взвизгнула. «Они не должны пройти последнее испытание!» «Надо продержать их здесь как можно дольше», — продолжала главная Карен. «Третьим испытанием займусь я сама, лично». «Великолепная мысль, душечка», — поддержала Карен, похожая на торт, помешивая что-то в котле. «Зачем тебе этот котел?» — рявкнула главная Карен. «Что в нем?» «Ничего особенного, просто кипяток, душечка». Я подумала, так я буду совсем похожа на ведьму. «Убери его сейчас же, душечка!» — потребовала главная Карен. «Ты ведь знаешь правила? Никаких горячих жидкостей,